было бессмысленно. После тебя все в огне, выжжена земля, скитание в поисках истины. И каждый день словно танцы на лугах. А теперь мой друг, послушай этот грув. Ангелы сегодня сомкнули круг. Знаешь, это набив любого исцелит. Посмотри внимательно, кто вокруг. В центре этого ритма те, чье сердце разбитое. Миллионы тех, кто на дне, вновь выходят на свет ко мне. В сердце этого боль.